«Это невозможно», — торопливо сказал Ладыни. «Собрать такую сумму в воскресенье, подготовить деньги, бриллианты, мы обязаны доложить обо всем по инстанции». «Не валяйте дурака», — посоветовал голос. «И не тяните время, докладывайте и решайте. Я не сказал, что через час жду самолета с деньгами. Мы понимаем, как это сложно. Просто через час мы ждем вашего согласия. А уже потом решим, что и как делать. До свидания». Говоривший отключился. Ладынин посмотрел на директора ФСБ. Тот поднял трубку. Нашли, откуда звонили. Видимо, ответ его не очень удовлетворил. «Нашли», — недовольно сказал он. «Звонили с мобильного сотового телефона, зарегистрированного в Германии. Говоривший находится сейчас где-то в районе Мюнхена». «Какого Мюнхена?» — не понял министр обороны. «Города в Германии», — любезно пояснил директор ФСБ. «Он, кажется, столица Баварии». «Вы хотите сказать, что капсулы из контейнера уже в Германии?» — растерянно спросил министр обороны. «Конечно нет», — вмешался Ладынин, считавший, что нужно поддержать реноме военных. Просто говоривший был уже в курсе всего происшедшего и знает, как и с кем нужно говорить. Поэтому и звонит из Германии. «Сумасшедший дом», — разозлился министр обороны. «Как же мы его задержим?» «Нужно дать указание вести наблюдение со спутника», — предложил Ладынин. «Я думаю, мы сумеем достаточно точно определить, кто именно звонил нам из Германии». Министр внутренних дел тоже подошел к телефону. «Посмотрим, что узнали мои ребята», — сказал он, недовольно глядя на окружавших его военных генералов. Он почему-то не любил военных. Может, потому что в Чечне они, так и не сумев отличиться, свалили все в конечном итоге на его внутренние войска и милиционеров, вооруженных пистолетами и автоматами. Может, просто в силу корпоративной нелюбви полуштатских людей, которыми считали себя офицеры милиции по отношению к офицерам армии. Главный милиционер связался с начальником московской милиции, которого ради такого случая уже полчаса назад разыскали на квартире дочери. «Что у вас нового?» — спросил министр внутренних дел. «Найдены трупы наших офицеров Парамонова и Звягинцева», — доложил руководитель московской милиции. «Их, видимо, не успели нормально спрятать. Торопились очень». «Машину нашли?» «Пока нет. Но указания по полной блокировке города уже даны. Если капсулы пока еще в городе, их уже будет труднее вывести. Они, к сожалению, не радиоактивны, и мы не знаем, как именно их искать. Но город мы уже закрыли. Я приказал создать группу из самых опытных сотрудников МУРа для расследования. Мы нашли и другой автомобиль, участвовавший в нападении. Машина скорой помощи. Двое террористов привезли своего раненого. Их хотя бы нашли? Нет. Но мы уже имеем их приблизительные фотороботы. А раненый находится под нашей охраной. Он может говорить? Нет, очень тяжело ранен. Но врачи говорят, что к вечеру он придет в себя. Вечером мы сумеем его допросить. А завтра утром я доложу вам результаты. «Завтра будет поздно», — жестко отрубил министр. «Результаты мне нужны уже сегодня, а еще лучше через час». «Когда?» — не поверил на другом конце провода генерал. «Через час?» Это был смехотворный, нереальный, сумасшедший срок, в который просто нельзя было поверить. За один час он не успеет даже собрать в этот воскресный день всех нужных ему сотрудников МУРа. Но потом у министра он понял, что тот не шутит. Однако соглашаться на подобные сроки означало собственноручно подписать приказ о своем увольнении. «Мы не успеем всех собрать», — тихо доложил генерал. Министр внутренних дел просто положил трубку и, уже обращаясь к Ладынину, спросил: «Когда вы, наконец, найдете вашего специалиста? У нас ведь совсем нет времени, генерал». «Его уже ищут», — ответил Ладынин. «Вместе с террористами исчез один офицер. Вы хотя бы этим занимаетесь?» — напомнил министр обороны. Ладынин повернулся в сторону генерала Семенова. Тот кивнул головой. «Полковник Борисов уже поехал к нему домой», — доложил он. «Военная прокуратура возбудила уголовное дело». «При чем тут уголовное дело?» — раздраженно отмахнулся министр обороны. «У нас нет времени. Капсулы с биологическим оружием в руках террористов. Их нужно вернуть. Вернуть любым способом. Если понадобится, поднять весь Московский военный округ, привлечь дополнительные войска, доложить президенту». В кабинете наступила тишина. «Это правильно», — сказал директор ФСБ. «Президент должен знать обо всем, что происходит». «Он еще отдыхает», — возразил министр внутренних дел. «Тогда нужно найти премьер-министра».